Глава 10. Солнце довольно быстро скрылось. Радует, что мы успели поесть и отнести кашу в погреб, потому что вскоре начался дождь. Он бил по листьям, создавая белый шум, расслабляя и даря некое успокоение. В домике, где теперь пахло чистотой, я сразу легла в свою постель, прижав малыша к груди. Его держал сон, а вскоре меня взял в свой плен. Я лишь краем уха слышала, как ходит по дому Булат, а потом и его шаги стали совсем неслышными. Проснулась в сумерках, слыша стук и мат. Покормила Юрку, поменяла пеленки и пошла посмотреть, чем занят мой похититель. Он что-то делал под навесом. Я окутаюсь в свою простынь, смотря, как ладно его руки создают из деревяшек нужные детали. И, судя по форме, для кроватки. А я еще не придумала, чем отплатить. «А ты только оральные курсы посещала?» Поднимает он тяжелый взгляд, быстро оглядывая мое замерзшее тело. «В печку дров подкинь. Вон они, сзади тебя». «Еще кулинарные». Вспоминаю я, взяв парочку полен и относя их в дом. Вкладывая в печку, смотрю на шевелящего ногами и руками Юрку, которому, очевидно, совсем не холодно в своем комбинезоне. Возвращаюсь к Булату, невольно любуясь тем, как работают его руки, как напрягаются вены. Я бы пирог приготовить могла, или блины, но нужна мука. Сгоняю, как дождь кончится. И для кого ты старалась? Для сыночка Самсоновых? Вот опять. Ты знаешь это из соцсети? Конечно. Ты же отмечала его. Для него, да. У них очень влиятельная семья. Так что, если хочешь остаться в живых, то лучше отвезти меня к дороге и отпустить. А как же пирог? Кто мне тогда его приготовит? Или отсосет так, что в ушах звенеть будет? Что, прям звенело? Конечно. Есть такие девушки, которые делают это за деньги. Мне ты нравишься. Да и пихать письку в мусорное ведро мне не улыбается. А ты лицемер. Немного. А если у меня тоже мусорное ведро? Ты же не знаешь. Может, я каждый день меняла парней? Любой, кто в это поверит, полный придурок. Или слеп, как крот. Это еще почему? Потому что видно, что ты слишком ценишь себя и свое тело, чтобы пускать туда левых мужиков. Только избранный может посетить этот храм. Вот именно. Шиплю, а у самой по венам патока растекается. И еще никто не говорил мне столь приятных вещей. Каждый был уверен, что я чуть ли не с каждым вторым сплю. А ты в этот храм вламываешься без разрешения. Еще не пытался даже. Так, заглянул на пол шишечки. У меня от твоей шишечки горло до сих пор болит. Да, у меня есть лекарство от боли в горле. Держи свою сперму при себе, понял? Тут же тычу пальцем, а он хохочет. Да так завораживающе, что у меня щекотит в животе. Я про чай с медом. Будешь? Буду. Бурчу, чувствуя себя извращенкой. Отхожу к Юрке, лаская его животик. Смотрю, как Булат чай делает. Оглядываю комнату, замечаю в углу шкаф с книгами. Иду туда, рассматривая корешки. Садись, пей. Одни детективы, пара ужастиков. Даже классика имеется. Беру детектив. Бросаю на кровать и иду к погребу. «Давай поедим, может?» «Тогда в печку надо поставить, а то уже остыло». Каждый делает свое дело. И что удивительно, мы почти не сталкиваемся в узком пространстве. Едим тоже почти в полной тишине, сопровождаемой тихим гулением Юрки. Я иногда рассматриваю его. Такой он красивый. «Ты бы правда его продал?» Спрашиваю, смотря в темные глаза Булата. «Или просто пугал меня?» Мне просто кажется, вся твоя агрессивность напускная, и на самом деле ты никого обидеть не можешь. Он улыбается. Это хороший знак, да? Есть ли шанс, что он отпустит меня, доведет до дороги? Ого, а курсы психологов ты не посещала? Еще не успела. Так что? А вот если бы ходила, то знала бы, что у мужчин отсутствует материнский инстинкт, даже отцовский, если это не касается их ребенка. Но я вполне спокойно могу ухаживать за младенцем, опыт был. А продать я его могу тем же Самсоновым, который за внука отвалят приличную сумму, а тебя убить. Судя по тому, что ты была одна на трассе, никто даже не расстроится особенно. «Да пошел ты!» Вскакиваю, задетая его словами. «Ты ничего обо мне не знаешь!» «Зато знаю, что твой парень, ради которого ты так старалась, уже давно влюблен в другую. А это...» Кивает он на ребенка. «Жалкая попытка его вернуть. И как? Получилось?» «Получится!» Рявкаю я, опрокидывая кружку. «Не тебе меня судить! Ты вообще уголовник!» «Где твоя жена, про которую ты говорил?» «Она здесь должна быть, а не я. Позвони, пусть приедет и сама будет тебе отсасывать и пироги готовить». «Все сказала», — отодвигает он тяжелый стул. «Прибери, что разлила». «Сам убирай». Отворачиваюсь я и тут же вскрикиваю, когда он дергает меня за волосы и к столу лицом прижимает, макая щеку в сладкий чай. «Отпусти, больно!» «Я добрый, Вася, когда мне это выгодно. Как, в принципе, все люди. Не надо мне рассказывать про своих друзей и родственников. Здесь нет никого, кто тебе поможет. Только я и моя доброта, которую нужно заработать». Он дергает меня наверх, слизывает чай с щеки и толкает меня на пол. «Булат, тут малыш, давай в другом месте!» «Не еби мне мозг, Василина, ему сейчас плевать, что с его мамой происходит. Но ты ведь не хочешь, чтобы ему было плохо? Чтобы он, например, замерз или промок на дожде? Не смотри так, рот открывай и соси». Сдергивает он штаны цвета хаки и пихает мне головку члена в губы. «Вася».